Глава седьмая. Первое. За неделю до шишкобоя, когда все было уже наготове, Калистрат Зотов, Филипп Горшков и Терентий Перехватов покинули кедровник, не дождавшись смены. В страшной тревоге мужики прибежали к Строговым на поля. Было это в полдень. От обедов Матвей лег в тени под черемуховый куст отдохнуть. Анна, дед Фишка, Артем отправились в ложок набрать к вечернему чаю черной смородины. Когда мужики подошли, Матвей уже крепко спал, подложив под взлохмаченную голову свою широкую ладонь. Калистрат Зотов присел на корточки и молча толкнул Матвея в плечо. Тот мгновенно открыл глаза и, увидев мужиков, вскочил на ноги. «Что там?» — спросил он, понимая, что в кедровнике что-то произошло. «Все пропало, Захарыч. Солдаты там!» Почти шепотом сказал Калистрат Зотов, и на безбородом худом лице его отразилось такое страдание и обреченность, что Матвей отпрянул от него и, чувствуя, как нехорошо заныло сердце, постарался успокоить его. «Ничего, ничего, Калистрат. Сами солдатами были». «Про то же и я говорил», — вступился малорослый кривоногий Филипп Горшков. «Сами, мол, солдатами были. Подойдут, мол, скажем, так и так. А они», — указав рукой на Калистрата и Терентия, продолжал Филипп, — «оробели, вишь». «Плохо это. Очень плохо», — покачивая головой и неодобрительно посматривая на Калистрата, проговорил Матвей. «Помирать-то разве охота, Захарыч?» — сказал Калистрат Зотов, и морщинистое лицо его так все стянулось, что стало похоже на испеченную в золе картошку. «Много ли солдат-то?» — спросил Матвей, про себя думая. «Неужели все погибло?» «Порядочно, Захарыч», — ответил Калистрат. «Но сколько все-таки? Взвод, рота?» «Как тебе сказать? Не считали», — замялся Калистрат. 24, тятя», — сказал Максимка, — «а 25-й офицер». С минуту он уже стоял позади Матвея. Максимка играл у церкви с ребятишками в городки, когда по улице к дому Юткиных на шести телегах проехали солдаты. Побросав городки, ребятишки взобрались на крышу пустовавшей избы Егора Свистунова, уехавшего всей семьей на заработки на прииски, и стали с интересом наблюдать за солдатами. С крыши было видно, как солдат угощали обедом, как Евдоким подносил им по стаканчику водки, как после обеда они во дворе у амбара забавлялись двухпудовой гирей. Вскоре из дома во двор вышел офицер в сопровождении Евдокима Юткина, и солдаты, отбросив гирю, вытянулись и смолкли. Когда солдаты на тех же подводах, а Евдоким вместе с офицером в бричке, поехали по дороге в кедровник, Максимка, оставив товарищей, пустился на поля к отцу. «Чубастые или стриженные?» Выслушав сына, спросил Матвей. «Все стриженные, а у одного тятя вот тут на груди бляха на ленточке болтается. Ясная!» — восхитился Максимка. «Медаль!» — усмехнулся Матвей и, помолчав, сказал Максимке. «А дед с матерью и с Артемкой смородину пошли собирать. Вон в тот ложок. Беги-ка к ним, да скажи. Пусть без меня начинают молотить. Я скоро приду». «Ну что ж, пошли к Мартыну», — обернувшись к мужикам, сказал Матвей. «По дороге захватим Силантия и Архипа. Надо посоветоваться». Час спустя мужики сидели у балагана Мартына Горбачева. Вид у всех был растерянный, и даже Архип Хромков, чудивший по всякому поводу, присмирел и молча покручивал усы. Матвей попросил мужиков высказать, что они думают. «Чего тут думать, Захарыч? Плетью обуха «Не перешибешь», — пробасил Силантий, широко разводя руками. Потом почти так же немногословно, но выразительно высказались остальные, только один Мартын Горбачев был другого мнения. «Солдат-то, мужики, пустяки! Один взвод! Разве они сдержат народ? Больше для острастки привезли их, так мне сдается», — проговорил он. Но Калистрат Зотов принялся с горячностью оспаривать Мартына. «Они такую покажут острастку, что своих родных не узнаешь. Народ в кедровник пойдет скопом. Будут тут и малые, и большие. Раз-два залпом дадут, и не встанешь. Тогда народ нам спасибо не скажет. Как хотите, мужики, а я на такое дело не пойду. Пропади оно пропадом, и кедровник этот!» Мартын опустил голову. Мужики хмуро молчали, выжидающе смотрели на Матвея, ожидая, что он скажет. «Плохие дела», — задумчиво проговорил Матвей. «Сегодня кедровник отберут. Завтра с распаханной земли к черту сгонят. Думается, мне прав Мартын. Больше для острастки привезли солдат. Ну и то надо сказать, разве поднимешь теперь народ на шишкобой? Раз вон даже Калистрат...» «За себя я ничуть не робею», — перебил Калистрат Зотов. «Если и убьют, так убыток небольшой. Да ведь народ загубим, Захарыч!» «Так что же, мужики, неужели отступимся без борьбы?» — спросил Матвей. Мужики толковали до ужина и разошлись, так ни до чего и не договорившись.